вышибить слезу не только у боевого офицера, но и у простого, далекого от политики солдата. Кроме того, сердце каждого честного военного должно наполниться искренней ненавистью к кровожадным демократам, способным поднять руку на ни в чем не повинных членов семей и руководящих работников. Офицеры были настолько ошарашены, узрев во мне первую жертву коварных демократов. Поскольку я никак не мог быть членом семьи ответственного партийно-государственного работника, то, как выяснилось позже, стали обсуждать такую версию моего появления у десантников. Раз ГКЧП объявила народу о беспощадной борьбе с мафией, то меня привезли к десантникам, чтобы здесь, находясь в безопасности под усиленной охраной автоматчиков, я вместе со своей прежней следственной группой возобновил трудную и опасную работу. В то время как десантники строили догадки насчет моего появления в их казарме, коллега Иванов, выступая с балкона Белого дома, сказал: «Да, хунта начала беспощадную борьбу с мафией, арестовав прежде всего Гдляна». Тем временем появился еще один член высокопоставленного семейства, ставший жертвой озверевших демократов. Шумом и руганью в казарму втолкнули бывшего полковника авиации Николая Проселкова. Сняли с него наручники. Успокоив арестанта, я принялся за двух доставивших его офицеров госбезопасности. Старший угрюмо молчал, второй помоложе, как бы оправдываясь и стыдясь своего участия в грязном деле, напомнил, что в ноябре 1984 года в составе следственно-оперативной группы под моим руководством он участвовал в изъятии ценностей на 6 миллионов рублей у первого секретаря Бухарского обкома партии Каримова. Поистине неисповедимы пути Господни. Кто бы мог подумать тогда, что спустя годы может случиться такая встреча, при которой одному из нас станет неловко и стыдно. Ближе к вечеру приволокли третьего арестанта, народного депутата Российской Федерации Владимира Камчатова. Вероятно, он прогневил ГКЧП не только своими антикоммунистическими выступлениями, но и участием в справедливом решении карабахской проблемы. За несколько дней до начала путча Камчатов выехал в Нагорный Карабах, чтобы воспрепятствовать массовой депортации армян, планомерно проводимой азербайджанскими боевиками. Акция, одобренная Горбачевым, была направлена на силовое решение национально-территориальных конфликтов, чтобы раз и навсегда вновь загнать в коммунистическое стойло разбуженные от долгой спячки народы. В изоляции. С водворением в казарму Камчатова вновь возникло ощущение тревоги. Подумалось, что в предстоящие несколько часов хлынет поток новых арестантов. Но проходил час за часом, а пополнение в казарму не поступало. К тому времени сорвалась еще одна акция, запланированная хунтой. Дело в том, что в полдень комбриг доверительно сообщил мне пренеприятную новость. К вечеру всех нас вывезут в аэропорт, и на самолете доставят в конечный пункт назначения, а куда именно, он не в курсе. Отлично зная нравы хозяев Старой площади и Лубянки, я не сомневался, что мой борт полетит по маршруту Москва-Ташкент. Там я буду передан в ласковые руки бывших подследственных по узбекско-кремлевскому делу. Нетрудно было представить свою дальнейшую судьбу, которая ничего хорошего не сулила.